Глава пятая. Судьба. Еще в детстве Павел Петрович с жадностью читал занимательные истории и похождения из жизни мальтийских рыцарей. Впоследствии он ближе познакомился с историей ордена и навсегда сохранил лестное мнение об этом учреждении. Орден всегда составлял предмет, особенно интересный для Павла Петровича. Он изучил его устав. В его библиотеке были собраны все сочинения, касавшиеся мальтийских рыцарей. И уже в 1776 году он построил инвалидный дом на Каменном острове в честь своего любимого ордена. Как генерал-адмирал, великий князь приходил в соприкосновение с мальтийскими рыцарями, бывшими на русской морской службе, и в числе других ему был представлен и Летта. В настоящее время граф один оставался из своих товарищей-братьев в Петербурге. Некоторые из них погибли в шведскую войну, иные были отозваны назад, на Мальту. Остальные перешли на службу в другие флоты. Баронесса Канних, заметив движение Летты, с которым он хотел оставить ее руку, вдруг порывисто уцепилась пальцами со всей силой, какая нашлась у нее, за его локоть. В это время Павел Петрович отошел от вазы и направился к дверям. Гости собрались ужинать. Летте оставалось только вести свою даму к столу, и он повел ее мрачный, почти сердитый, с нахмуренным отчаянным лицом. Зато баронесса цвела неподдельно радостной улыбкой. — Где, где? — доносился до ее слуха сдержанный шепот. — Да вот же он, под руку с дамой, в платье нескромной жалобы, черный, высокий, а хорош. — Так она не в скромной жалобе, а в цвете подавленного вздоха. Теперь вижу, видный такой. После ужина, за которым особенный фурор произвело золотое плато неповерной величины с бриллиантовым шифром посредине, императрица сейчас же уехала. Великий князь отбыл за нею, и Летте так и не удалось поговорить с ним во весь вечер. Граф вернулся домой не в духе, недовольный и балом, и самим собою, и неожиданным проявлением к нему всеобщей любезности и навязчивым покровительством баронессы Канних, приставшей теперь к нему как муха к меду. Он снял с себя мундир, надел шелковый шлафрок, но вместо того, чтобы идти в спальню, остался в кабинете, перенес свечи на бюро и, опустившись в кресло, задумался. Он думал, что испытание, которое он перенес 6 лет тому назад в Неаполе, испытание любви, будет последним для него, и что его жизнь кончится, так как у большинства его собратьев по ордену, то есть в отдалении от всяких соблазнов. Сегодня судьба посылала новое испытание. Резкий сухой стук заставил Летту невольно вздрогнуть. Что-то крякнуло в соседней комнате. Должно быть, половица лопнула. Граф провел рукою по лицу и, встряхнув волосы, наклонился к бюро, вынул пачку счетов и записочек, а затем сосредоточенно принялся рассматривать их. Ему не хотелось еще спать. Он желал рассеять свои мысли чем-нибудь совсем посторонним. Летта был богат. Он имел в Северной Италии значительные поместья, приносившие ему хороший доход. Но этот доход, вследствие расстояния, получался крайне неаккуратно. Деньги, которые граф получил в последний раз, приходили к концу. У него предстояли платежи, были и долги кое-какие, и нужно было рассчитаться по счетам, а между тем было неизвестно, когда придет новая получка. Летта написал письмо, но он знал, что отправить из Италии в Петербург значительную сумму денег вовсе нелегко, в особенности при тех событиях, которые происходили во Франции. А тут еще, если действительно потребует его приезда ко двору, будут предстоять новые издержки, совсем неожиданные и не входящие в расчет. «Что же со мною?» — подумал он, и, протянув руку, достал с маленькой вделанной в бюро полочки книжку в белом пергаментном переплете с золотыми углами и золотой же застежкой в виде сфинкса. Он раскрыл книгу и отыскал пятую таблицу. На ней был изображен посвященный в тайны Изиды, сидящий между двумя колоннами святилище. У его ног, распростертыми на земле, лежали два человека, одетые, один в красное, другой в черное. Посвященный правой рукой делал у себя на груди знак сосредоточия. Колонны означали законы свободу, повиноваться ему или нет. Посвященный или иерофант, орудие тайных знаний, представлял собою гения добрых внушений сердца и рассудка. Делаемый им знак приглашал слушаться вышнего голоса, утешив страсти и похоть. Два человека служили символами зла и добра, которые оба находятся в подчинении у властителя арканов. Под таблицами Лита прочел знакомые слова. Прежде чем сказать о человеке, счастлив он или нет, узнай сначала, как распорядился он своею волей, потому что всякий человек создает себя по подобию дел своих. Твоя будущность зависит от доброго или злого гения. Сосредоточься в молчании. Внутренний голос заговорит в тебя. Пусть ему ответит твоя совесть.